Василий Витальевич Шульгин. 1920. Издательство «Современник», Москва, 1989 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Вместо предисловия. Бесполезно, конечно, напоминать, что мы живем в эпоху, которой будут весьма интересоваться наши потомки. Но, может быть, следует подумать о том, что о русской революции будет написано столько же лжи, сколько о французской. Из этой лжи вытечет опять какая-нибудь новая беда. Для нас это ясно. Мы, современники русской революции, начавшейся в 1917 году, прекрасно знаем, какую роль в этом несчастье сыграло лживое изображение революции французской. Поэтому в высшей степени важно для нашего будущего правдивое изображение того, что сейчас происходит перед нашими глазами. Разумеется, время для изображения нашей трагедии во всем ее объеме, так сказать, с журавлиной высоты, еще не наступило. Невозможно, с другой стороны, пока и интимное изображение нашей жизни, то есть как мы любили, ненавидели, страдали и радовались. Ключ, без которого, конечно, будущие историки ничего не поймут. Или поймут в кривь и в кось, как это они всегда и делают. Но можно и должно записывать то, что каждый из нас видел воочию. И можно рассказать свои переживания, поскольку индивидуальность автора терпит публичное раздевание. Настоящий очерк и представляет опыт записать в этих пределах кусочки жизни, пробежавшей перед моими глазами. Я выбрал 1920 год как ближайший. Если из этого что-нибудь выйдет, вероятно, перейду к временам более отдаленным.